Глава 6. Свойства ртути. Январь 1994 года. Саратов, школа номер 26. На деньги, которые мать дала на обед, Влад купил в аптеке 4 ртутных градусника. Мама не зря попросила директора определить Олю и Влада в параллельные классы, как только двойняшки перешли в 5. «Хлопот не оберетесь», — пообещала она директору, и тот от греха подальше согласился. Хлопот все равно было не обобраться. Оля и Влад теперь устраивали дебош в разных классах и оказывались в директорском кабинете поодиночке, сменяя друг друга на посту хулиганства. «А мы тут все не задохнемся?» На Влада испуганно таращил глаза Тимоха по прозвищу «Ржавый», самый мелкий в их компании. В мужском туалете не горел свет, в школе экономили электричество, сифонило отовсюду, из щелей в рассохшихся деревянных рамах из-под закрытой двери. Влад даже сквозь подошву кроссовок чувствовал ледяную плитку на полу. В сумерках он едва различал громадные зеленые глаза Ржавого, прищуренные и черные Азата и безразличный всегда затуманенный взор Башки. «Не задохнемся!» — отмахнулся Влад и сморщил нос. «Тут и без ртути мочой несет!» «Владос, ты б отошел от нас со своими идеями!» Азат двинулся к двери. «Контрольная-то вводная, чтоб проверить, не отупели ли мы за праздники!» «Ну и вали! Как с контрохи избегать, так ты первый, а как сделай для этого что-то, так Влада с руки марает!» — сплюнул Влад. Башка усмехнулся. Рыжий согласно закивал. Азат остановился, замер. А потом, сверкая протертыми на коленках спортивными штанами, на ходу разминая пальцы, неуклюжий кинулся назад, навстречу Владу. Влад не понял, как оказался на той самой ледяной плитке, теперь он чувствовал холод кафеля лопатками и слышал звенящий хруст. Это градусник треснул прямо под ним. «Чё ты сказал, курица?» Азат не придумал ничего лучше оскорбительного прозвища, которое Дубко дал Оле. Он крепко держал Влада за рубашку. «Порвется, мать убьет», — проскочила мысль. Влад, стараясь не вдыхать, замахнулся и попал кулаком Азату прямо в его гордый птичий нос. «Не дыши, урод! Все вы не дышите!» — закричал Влад и оттолкнулся от пола, попытался подняться. Азат закрывал нос ладонью. Он заметил, что под Владом лежат 3 целых градусника и 1 разбитый, и попятился. «Братка, я не хотел!» Между тонкими пальцами Азата просочилась струйка крови. Пока Рыжий помогал Владу встать, Башка, как самый умный, уже ретировался из туалета. Поднимаясь с холодного кафеля, Влад сгреб уцелевшие градусники и зажал в кулаке. «Вот крыса!» — пробормотал Рыжий и последовал примеру Башки. Влад усмехнулся вслед трусливым друзьям и с мальчишечьей дурной силой швырнул градусники об пол. Раз! Стекло разлетелось по кафелю вместе с шариками ртути. Влад завороженно смотрел, как мелкие серебристые капли катятся по полу, и если сталкиваются, то собираются в одну большую каплю. «Не дыши! Только не дыши!» — прохрипел Влад. Он оперся на друга и захромал к двери. Это чтоб наверняка сработало. Влад наступил на ногу, отдавала в поясницу. «Приложился нормально», — оценивающе думал он. Азат придерживал друга под локоть. Влад позволил себе привалиться к стене только тогда, когда они плотно захлопнули дверь в туалет. Дверь не поддавалась, скрипела. Ее повело еще 10 лет назад, и теперь она упиралась в наличник острым краем. Азат навалился на нее всем своим хилым телом, последовал громкий треск, щелкнул язычок замка. «Теперь туда вообще никто не зайдет», — проворчал Азат, повел плечом, которым опирался на дверь, хрустнул суставом. Азат вообще весь хрустел, особенно на уроках физкультуры, пальцами, коленями, локтями. Звук был такой, будто кололи орехи. Некоторые учителя ненавидели этот звук, а заодно и самого Азата. Влад заметил, что кровь у Азата остановилась, только оставила засохшие дорожки под носом и между пальцами. И не скажешь, что настоящая, скорее бутафорская, нарисованная красным, плохо пишущим маркером. Уборщица подняла вой в середине седьмого урока. Нашла в мужском туалете осколки разбитых градусников, побежала прямиком к директору. «А ты говорил, никто не зайдет, никто не зайдет», — прошептал Влад другу, когда новость докатилась до кабинета, где у них шел урок истории. Самуилович как раз раздавал классу двойные листочки. Уроки были сорваны, школу эвакуировали, ржавые башка только отнекивались, лебезили перед учителями, рвались домой и быстро сдали и Влада, и Азата. Последствия перепалки скрыть было почти невозможно. Нос у Азата припух и чуть съехал влево. «Не было нас там, Измаил Самуилович, не было!» — бормотали ржавый и башка. Измаил Самуилович промолчал. В директорский кабинет он повел двоих, а остальным пригрозил кулаком. «С вами тоже будет отдельный разговор. А теперь кыш из класса на улицу, живо!» На улицу хотели все. Толпа толклась в гардеробе, вываливалась из школы, как перловка из большой кастрюли поварихи в школьной столовой. Мельтешили младшеклассники, смеялись и выкрикивали ругательства старшие. Учителя шикали, шипели, хватали за руки, возвращали в строй. На улице толпа превратилась в две длинные шеренги, между которыми ходили учитель физкультуры и учитель ОБЖ. Раздавали указания. Влад слышал отголоски всеобщего переполоха из окна директорского кабинета. «Опять Куркины!» — вздохнул директор, даже не повернувшись к Владу и Азату. Он смотрел в окно, как будто надеялся увидеть там ответ на свой тяжелый вздох. Современные дети ему не нравились. «Все развалили», — говорил он неоднократно. И даже до детей наших добрались. «Куркин один, без сестры», — уточнил учитель истории, просочившись в кабинет следом за мальчишками. «Еще Юлдашев». «Сестра недавно была». Директор снова вздохнул, но от окна не отвернулся. «Что с ними делать? Тоже на улицу гони. Карантин у нас теперь.